Матерь Агни-йоги. Только подумайте, насколько сложен организм человека в своем видимом строении. Все виды материи разных степеней разрежения и огненности входят в него. Все это находится в самом тесном взаимодействии и согласованности. Ею, согласованностью, и держится эта материя воедино. Все оболочки или тела человека состоят из различных видов материи, облекают его в порядке их уплотненности и завершают это плотной его оболочкой. И хотя плотные астральные и ментальные оболочки и состоят, соответственно, из плотной астральной и ментальной материи, тем не менее физическое тело пьяницы, развратника, зараженного всевозможными болезнями и разлагающегося заживо, резко отличается от физического тела святого или подвижника. Столь же резко различаются, как свет и тьма, и остальные тела и оболочки, ибо градации материи всех планов бытия семеричны. Дело науки будущего – осветить эти явления путем научных методов и сделать их достоянием всех.